Сергия Чудотворца, что в Пушкарях. Между Сретенкой и Грачевкой, в Сергиевском переулке. Именовалось прежде, что в Пушкарях у трубы. Сперва, около 1620 года, построена была деревянная, проживавшими здесь слободкой пушкарями. Но потом, в 1684 году, воздвигнута каменная во имя Святой Троицы. Здесь, как мы уже говорили, в обозрении земляного города, был первый колокольный завод. Замечательно, что эта церковь была первенствующей при всех артиллерийских полках, и на нее из всех артиллерийских полков производилось подаяние чуть ли не до 50-х годов нынешнего столетия. Кроме предела преподобного Сергия, при церкви еще предел святого Митрофания Воронежского. Архитектура церкви оригинальна и красива. Церковь была возобновляема.